Эйнштейн поднял голову с бедра Трэвиса. Ему показалось, что пес смотрит на него с сочувствием. Может быть, он увидел то, что ему хотелось увидеть. Это было 8 лет назад, когда мне исполнилось 28. Потом я демобилизовался, вернулся домой в Калифорнию. Получил лицензию агента по торговле недвижимостью. Не знал, чем заняться, и решил пойти по стопам отца. Мне это здорово удавалось, возможно, потому что было наплевать, покупают ли дома, которые я показываю, или нет. Я вообще не вел себя как продавец. Но факт оставался фактом. Я так преуспел, что стал брокером, открыл свою контору, нанял агентов. На этом поприще Трэвис и встретился с Паулой. Она была высокой, красивой блондинкой, умной и веселой. Паула умела так хорошо продавать недвижимость, что говорила в шутку, будто в прошлой жизни, наверное, была среди голландских колонистов, когда те покупали Манхэттен у индейцев в обмен на бусы и побрякушки. Она была без ума от Трэвиса. Так ему и говорила. «Мистер Корнелл, сэр, я без ума от вас. Вы прекрасно справились со своей ролью без слов. Это лучшая имитация Клинта Иствуда, которую мне когда-либо приходилось видеть». Трэвис не сразу сошелся с Паулой. Нельзя сказать, что он боялся принести несчастье ей. Тогда еще его детское суеверие не вернулось к нему с новой силой. Но Трэвис не хотел подвергать себя риску испытать боль от очередной потери. Невзирая на все его сомнения, Паула не оставила Трэвиса, и по прошествии некоторого времени он признался себе в том, что любит ее. Так сильно любит, что даже рассказал ей о своей игре со смертью, о чем никогда и никому не рассказывал. «Послушай», — сказала Паула, — «тебе не придется меня оплакивать. Я еще тебя переживу, потому что не привыкла сдерживать чувства. Свои собственные переживания я переношу на людей, которые меня окружают. Поэтому приготовься к тому, что я буду стоить тебе 10 лет жизни». Они поженились без особой помпы 4 года назад, летом, сразу после того, как Трэвис отметил свое 32-летие. Он любил ее. Боже, как он любил ее! Обращаясь к Эйнштейну, Трэвис сказал: «В день, когда мы поженились, Паула уже была больна раком. Но мы не знали об этом. Через 10 месяцев она умерла». Пес опять положил морду ему на бедро. Какое-то время Трэвис не мог заставить себя продолжить. Он выпил еще пива и погладил собаку по голове. Потом сказал: «После этого я попытался жить, как жил. Я всегда гордился тем, что ничто меня не может сломить. Встречал трудности грудью, в общем, верил во все это дерьмо. Еще год управлял своей конторой по продаже недвижимости. Но бизнес потерял для меня всякий смысл. 2 года назад я все продал. Вырученные деньги положил в банк. Снял вот этот дом. Провел эти 2 года в размышлениях. Стал пугливым. Ничего удивительного, а? Чертовски пугливым. Вернулся на круги своя к тому, во что поверил еще мальчишкой. Будто это я опасен для всех, кто приближается ко мне. Но ты заставил меня измениться, Эйнштейн. Вывернул наизнанку. И клянусь, это так. Ты был послан для того, чтобы показать мне. Жизнь полна таинственных, странных и чудесных вещей. И только дураки по своей воле отстраняются от этой жизни и смотрят, как она проходит мимо». Пес устремил на него полный внимания взгляд. Трэвис взял банку, но она была пуста. Эйнштейн сбегал к холодильнику и принес еще одну. Беря жестянку из пасти собаки, Трэвис спросил: «Теперь, когда ты слышал всю эту историю, Что ты думаешь? Можно со мной иметь дело? Ты не боишься? Пес тявкнул. Это что, означает нет? Эйнштейн улегся на спину, задрав лапы вверх, и подставил ему брюхо, как и в прошлый раз, когда согласился надеть ошейник. Отставив жестянку с пивом в сторону, Трэвис встал из-за стола, опустился рядом с псом и погладил ему брюхо. «Ладно», — проговорил он, — «ладно, только не умирай. Не вздумай умирать, пока ты со мной».